Ну вот ты его и увидел. Не успеешь оглянуться, как будешь сыт этим морем по горло, как и мы все тут. И она зашагала по ступенькам к воде. Стэнли поплелся за ней, волоча чемодан, без конца спотыкаясь и падая, потому что не смотрел под ноги. Он не мог отвести глаз от моря. Чемодан, казалось, стал в 10 раз тяжелее. У Стэнли мелькнула мысль скинуть его по лестнице вниз, но он представил себе, что будет, если чемодан налетит на миссис Карелли, и передумал. Вскоре они достигли подножия лестницы и начали путь по деревянной миле. Доски были мокрыми и скользкими, но миссис Карелли ловко шагала по ним. Видимо, этот путь давно стал для нее привычным, и только когда они прошли сквозь похожий на пещеру туннель и снова оказались на открытом воздухе, вдалеке перед Стэнли замаячил маленький островок Крэмптон-Рок. На островке стояла рыбацкая деревенька, шаткие домики, покосившиеся дымовые трубы, в гавани покачивались на волнах десятки лодок. Стэнли различил вдалеке шпиль небольшой церквушки, приютившейся среди домиков. Слева выделялось очень заметное здание, большой особняк из почерневшего камня со ступенчатым гребнем на крыше. Посреди темной кирпичной стены светилась россыпь маленьких окошек, похожих на карманные фонарики. «Добро пожаловать, юный Стэнли! Это и есть Свечкинс Холл!» Стэнли споткнулся. Вот оно место, которое он так мечтал увидеть, которое снилось ему во сне. Вид у дома был мрачноватый, однако при мысли о том, что теперь весь этот дворец принадлежит ему, сердце Стэнли взволнованно забилось. Он не ожидал ничего подобного. В первую очередь он и предположить не мог, что дом окажется таким большим. С крыши вспорхнула птица, и взгляд Стэнли упал на кое-что другое. И оно ему очень не понравилось. Это была виселица, стоявшая на вершине соседнего холма. Он видел такую только в книге и знал, что в старые времена на подобных столбах вешали людей. На этой виселице болталась большая круглая клетка, а внутри нее виднелся скелет. Все, что осталось от чьей-то человеческой жизни. Миссис Карелли оглянулась и заметила, куда он смотрит. — Не переживай, Стэнли, — ласково произнесла она. — Это всего лишь останки гадкого негодяя. Стэнли поежился. — Кто это был? — спросил он. — Пират, — ответила она. — К нам сюда наведываются пираты. Приходят с моря, безобразничают, сладу с ними нет. Вот и повесили одного им в назидание. — Он настоящий? — спросил Стэнли. Ему еще никогда не доводилось видеть ни мертвецов, ни скелетов. — Еще какой настоящий! От макушки до пяток самый что ни на есть настоящий пират! — рассмеялась миссис Карелли, потом, не моргнув глазом, преодолела последние несколько досок и вышла к стене гавани, где ее ждали жители деревни. — Что с ним случилось? Отчего он умер? — спросил Стэнли. Но было поздно. Миссис Карелли с кем-то разговорилась и уже не слышала его. Стэнли оглянулся и увидел, дощатый помост медленно исчезает под волнами. Все. Обратного пути не было. Глава вторая. Свечкинс Холл. Как только Стэнли собрался подняться на берег гавани, его остановил громадный мужчина в плаще и кепке. Он представился. Лайонел Куропат, смотритель острова. Его сопровождала Мэресса, Пенелопа Уткинс. Рядом с ним она казалась совсем крошечной. — Прости, сынок, но я должен увидеть твои документы на право собственности. Без них тебе нельзя ступать на берег Крэмптон-Рока. Стэнли еще не добрался до места назначения, а его уже останавливали во второй раз. Стэнли поставил чемодан, открыл папку и стал искать нужные бумаги. Его охватила паника, уж не забыл ли он их дома. Тем временем вода добралась до его ботинок. — Сэр, у меня ноги промокли. Можно ли мне встать на бортик и там поискать бумаги? — Прости, малыш, сначала я должен увидеть документы, — улыбнулся мистер Куропат, терпеливо дожидаясь. Вода поднялась в Стэнли почти до щиколотки. Он нашел письмо от миссис Карелли, но это оказалось не то, что нужно. Вода заплескалась вокруг лодыжек. Ему попался экземпляр завещания адмирала Стрижа. Опять не то. Стэнли забеспокоился, не выронил ли он нужные бумаги. Вода поднималась все выше и выше. Скоро она доберется ему до колен, а ведь Стэнли плавать-то не умел. Наконец он нашел нужный документ. «Вот он!» — радостно воскликнул Стэнли, очень довольный и уже изрядно промокший. Смотритель протянул ему руку. «Добро пожаловать, Стэнли!» — сказал он и втянул мальчика на берег. Но тут путь мальчику преградила хрупкая старушка. Она крепко вцепилась ему в плечо. «Не ходи на пустошь, Стэнли! Ни в коем случае не ходи! Мальчикам вроде тебя там делать нечего!» Но ее оттеснила в сторону миссис Карелли. «Дайте мальчику самому во всем разобраться!» Горстка деревенских жителей оттерла старушку, и в суматохе взволнованный Стэнли вскоре забыл ее слова. Он выронил чемодан и со всех ног помчался к дому, шлепая мокрыми ботинками. Добежав до двери, он вставил в замочную скважину ключ, повернул его, и дверь распахнулась. Мальчик вошел в вестибюль и застыл от изумления. Дом был такой огромный, что не охватить взглядом. — Будь как дом, Стэнли, — сказала миссис Карелли, проходя мимо застывшего мальчугана. — Если понадоблюсь, найдешь меня на кухне, — она указала на длинную комнату в дальнем конце дома. — Переобуйся во что-нибудь сухое, оглядись, а я приготовлю поесть. — Да, и не забудь, что твой чемодан до сих пор стоит в порту. Вряд ли у него выросли ноги. Стэнли сразу же отправился осматривать дом. Колоссальные размеры Свечкинс-холла потрясли его до глубины души. До сих пор он жил в маленьком домике с тесными комнатенками. А тут, да только чтобы облазить его сверху донизу, и то уйдет целое лето. Один только вестибюль был таким, что в нем уместился бы весь его городской дом. Тут было полным-полно необычайных диковин. Одни из них висели на стенах, другие лежали в застекленных витринах. Над дверью из стены торчала голова лося, возле нее разевала рот, скаля острые зубы, чучело обезьяны. Возле двери стоял и смотрел на Стэнли полный рыцарский доспех. В передней части дома имелась гостиная, ее окна выходили на гавань. Камин был такой огромный, что Стэнли целиком уместился бы внутри него. Над каминной доской висел скелет какой-то крупной рыбины. В дальнем конце гостиной обнаружился короткий темный коридор. По нему Стэнли вышел обратно в вестибюль и очутился у подножия лестницы. На полпути вверх оказалась площадка с высоким окном. Стэнли подбежал к окну и выглянул. За гаванью тянулись широкие морские просторы. Картина была и впрямь великолепная, но для мальчика, который ни разу в жизни не видел воды больше, чем наливается в ванну, просто умопомрачительное. Он подошел к подоконнику и долго любовался, как катятся волны.